Я могу понять, как Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, могу услышать Румину Раджабалиевну? Кто? Я зовут Елена Сергеевна, я представитель департамента взыскания Банка Восточный. А Румина Раджабалиевна, сейчас на данный момент вижу, у вас имеется просроченная задолженность в Восточном банке. 43 дня уже находится на просроченной задолженности. С чем связано? Рассказывала уже предыдущим звонящим. Что вы рассказывали? Я вижу, что вы трубки только бросали, предыдущий специалист писал. Ой, какое вранье. Что вы не хотите платить, а просите подавать в суд, все дома сидят. Вот это я слышала. Истинная причина для того, чтобы не оплачивать, какая у вас? Так, а чем вас предыдущая причина не устраивает? У вас есть пенсия по инвалидности, стабильный ежемесячный доход, 24 тысячи рублей. Если я же не отдам свою пенсию, то я что, как же, на что я буду жить? Румина Раджабалиевна, это не проблема банка, на что вы будете жить? Вы заключили договор с банком. То есть надо отдать банку денежки, а самой зубы на полку, да? Ну, вы знаете, у некоторых и 24 тысяч рублей нет. У вас стабильный ежемесячный доход, и поэтому... Ну, не надо мне про вас рассказывать, мне про вас неинтересно. Я про себя не рассказываю ничего сейчас. Ну, а кто эти некоторые? Вы о себе, я так понимаю? Нет, не о себе я говорю, о других клиентах. Других клиентов намного хуже ситуация, чем у вас. А мы все этого, как вот ситуация у других клиентов. Почему меня должны интересовать ваши клиенты? Замечательно. Меня интересует только я. Смотрите, у меня в жизни приоритеты. Я, еще раз я, и только потом все остальные. Угу. Замечательно. Румина Раджабалиевна, когда вы обратились в банк, банк вам выдал денежные средства, вы, значит, потратили. Да, совершенно верно, потому что я на первом месте. И у банка тоже. Замечательно. Сейчас, на данный момент, когда нужно отдавать денежные... Вы меня слышите? Да не очень. Сейчас, а зачем? Вот, а какой смысл вас слушать? Вы вот будете ворчать то же самое, что предыдущая звонящая. Я же это все уже слышала. Если вы считаете, что таким образом вы сможете надавить мне на совесть, у вас ничего не выйдет. Я уже справилась с этой моральной болью. Пережила. Румина Раджабалиевна, на вас не будут давить морально. Это да вы не способны этого сделать просто. А так бы вы с удовольствием. Я же знаю сотрудников Восточки. Вы из штанишка выпрыгиваете в желании как-то доминировать в разговоре. Но у вас, как обычно, со мной ничего не получается. Угу. Замечательно. Ну, в дальнейшем будет, значит, принудительное взыскание. На данный момент началась история. Мне это все неинтересно. Не надо мне это рассказывать. Неинтересно? Неинтересно. А как вы в дальнейшем будете оплачивать? Никак. Таким образом? Вообще никак не буду оплачивать. Не будете оплачивать? Нет. То есть вы отказываетесь от оплаты, да? Официально отказ ставлю? Официально, на лбу себе ставьте официальный отказ. Хорошо, у себя также поставьте. Да мне зачем, я зафиксирую, это вы там где-то его у себя зафиксировали, а я нет. Румина Раджабалиевна. Аиски. На все платы 3500 рублей. В дальнейшем, естественно, ни в одном банке Российской Федерации. Не надо мне это рассказывать. Корректно разговаривайте, у нас разговоры записываются. На лбу его себе запишите, меня этот разговор. Не очень. Слышу лайк. Корректно разговаривайте с сотрудником. Ой, сотрудник, господи. Поломойка – это более уважаемый сотрудник, чем вы. Да вы что, Румина Раджабалиевна, а что же вы пришли-то к нам и да взяли денежные средства? Да вы что, так я же не к вам лично скажите, пришла, пожалуйста. Я говорю о вас лично. Причем тут вы? Вы пришли в банк. Вы, а почему вы решили, что вы можете оскорблять сотрудника банка? А почему бы и нет? Вы разве достойны чего-то? Румина Раджабалиевна. Более... Да, я достойна. Ой, чего вы достойны? Панели? Чего вы достойны? Послушайте меня. Есть статья 5.61 кодекс административных правонарушений об оскорблении человека. Соответственно, в дальнейшем, если вы далее будете продолжать разговор в таком тоне, вы будете платить еще штраф за оскорбление. Мне кажется, вы идиотка. Как вы думаете, этого достаточно для штрафа или нет? Так, хорошо, достаточно, Румина Раджабалиевна. Вот, все. Ждите оповещения. Наводку себе насобираете. Ждите за штраф. Ждите штрафа. Угу, да, все, хорошо. Ждите штрафа, Румина Раджабалиевна. Все. В следующий раз вы уже так я не будете разговаривать. Я алкашам всегда подаю. Помимо задолженности, помимо задолженности еще будет штраф оплачивать. Да перетопчитесь вы. Вам? То, что я, вы так разговариваете. Я вас прожую и выплюну, и ничего мне за это не будет. Потому что, знаете, сколько таких я уже ноги вытирала, таких, как вы. И все, вы, может быть, даже побежите к своему руководителю, скажете, я хочу написать жалобу, меня оскорбил должник. А ваш руководитель вам скажет, сидеть, шавка, какая жалоба, расслабься, ты куда пришла работать, забыла? Полезно. И все, на этом и закончится. О чем сейчас говорите-то? Я про шавок из Восточной говорю, вы тупенькая, до вас не доходит, о чем я говорю. Послушайте меня, послушайте меня. Да чего слушать, вы стукаете только ротиком, толкового ничего не говорите. Чего вас слушать? Ой, это вот только уровень вашего образования. Да, да, про образование из Восточки курица мне будет рассказывать, которую никуда больше не взяли, кроме как телефонисткой. Ну, научитесь, пожалуйста, для начала разговаривать, послушайте меня, если вы далее будете так же разговаривать, вы думаете, вам звонить больше не будут? Да, позвоните, я с удовольствием буду унижать каждого звонящего, ножки вытирать, и у меня... Получайте дальше звонки. Ну, все. Румина Раджабалиевна, отправляйтесь обратно на панель, там у вас, вероятно, лучше получалось. Вы что же вы так переживаете-то? Да, я вообще переживала. Вы не можете. Да, переживала, без ума схожу. Мне же говно из Восточки там что-то в трубку блеет. Я с ума схожу от переживаний, да. Румина Раджабалиевна, ожидайте штрафы за оскорбление сотрудника. Разговор у нас записывается. Нахрен. Послушайте меня дальше, вы получаете звонки. Всего доброго. Принимаем лекарства и возвращаемся на панель. Также по званиям. Пока-пока, шлюшка. Пока. Трубочку, хрясь. А то будет она мне еще рассказывать, что я трубки бросала. До свидания, Румина Раджабалиевна. Научитесь разговаривать с сотрудниками. Хватит лаять мне трубку. Быстро трубку бросила, штраф, шмара. Штраф, ждите за оскорбление. Да перетопчешься, заплатит тебе сутенер. Да. Здравствуйте. Вас приветствует ВТБ. Меня зовут Дмитриева Анастасия Владиславовна. Югансон Евгения Анатольевна. Это вы? Да. Звонок вам поступает касательно вашего потребительского кредита. Скажите, пожалуйста, вы оплату носили? Я уже отвечала на все эти вопросы. Ну, я вижу, что причину вы не озвучили и сказали, что оплату производить не будете и бросили трубку. То есть я правильно пробросили понимаю? Трубку, вы врете. Ну, зафиксировал сотрудник банка. Ну, значит, он врет. Поэтому... скажите, пожалуйста, сейчас по какой причине вы именно затрудняетесь в оплате? Не хочу это обсуждать. Я вас понимаю, хорошо. В таком случае, когда оплату сможете произвести? Я не буду оплачивать. Совсем не будете оплачивать? Совсем не буду. То есть, я правильно понимаю, я сейчас могу зафиксировать, что оплату вы производить вообще не будете? Да, фиксируйте. А в связи с чем у вас вызвана данная позиция? Уточните, пожалуйста. Ну, мы вроде договорились, что я не буду это обсуждать. А вы... Еще раз? Мы вроде бы договорились с вами, что я обсуждать это не буду. Ну, вы договаривались, возможно, с другим сотрудником. Да с вами же только что. Как... Вы забыли уже? Я не забыла, но сейчас мне нужно зафиксировать. Да мне фиолетово, что вам нужно? Почему я должна идти на поводу у ваших амбиций каких-то? Вы понимаете то, что вы с банком строго договорные отношения? Строго договорные отношения? Оформляли. Да, то есть вы оформляли договор, подписывали его на то, что вы будете действительно что? Производить оплату. И дальше что? По статье 710 Гражданского кодекса вы несете обязанность возвратить сумму займа, которую вы получили. О статьях есть смысл говорить в суде, а не в телефонных разговорах. Если вы заговорили о статьях, идите в суд. Я вас поняла. В таком случае я сейчас зафиксировала, что оплату вы не гарантируете. Наконец-то. Не гарантируете до 10 числа. В таком случае всего вам доброго, хорошего дня. До свидания.